гранитной двери, ведущей куда-то за нее. Рой коротко стучит и тут же распахивает створку. «А, Рой!» — доносится оттуда мужской голос. «Заходите, заходите!» Рой отступает в сторону, пропуская нас вперед. Первым захожу внутрь и тяну за собой Джейн. Оказываемся в просторном кабинете, обставленном дорогой темной мебелью. Возле главного стола стоит мужчина средних лет, примерно с меня ростом. Его серые глаза внимательно следят за нами, в то время как с лица не сходит приветливая улыбка. Замечаю движение справа. С большого кожаного дивана поднимается женщина среднего роста. На ней белый халат и туфли на низком каблуке. Она, в отличие от своего друга, не пытается изобразить радушие. «Пожалуйста, проходите», — говорит мужчина и взмахивает рукой. «Можете сесть, где вам захочется». Тяну Джейн влево. Там стоит еще один диван, идентичный первому. Если мы сядем там, то будем видеть всех людей, находящихся в помещении. Алистер присоединяется к нам. Рой остается возле двери, а Фрэнки, словно у себя дома, разваливается на диване напротив, расслабленно откинувшись на спинку. Куда делся третий сопровождающий, мне неведомо, но тут его нет. Рассаживаемся и несколько секунд разглядываем друг друга в полнейшей тишине. Ее нарушает писклявый голос женщины, так и стоящей возле дивана. «Так вот, значит, кто уничтожил мои образцы?» — говорит она, глядя на меня с раздражением, перемешанным с любопытством. «Вы ошиблись», — ровно говорю я. «Не вас, ни каких-то там образцов я раньше в глаза не видел». Мужчина смеется, чем несколько снижает градус напряжения. «Ничего смешного, Дэвид!» — восклицает докторша, но тот и не думает перестать улыбаться. «Работа многих месяцев пошла на смарку из-за него!» «Рошель, пожалуйста, спокойнее. Я уверен, у этих людей просто не было иного выбора. Они всего-навсего защищались, что вполне естественно, учитывая обстоятельства». Рошель вскидывает подбородок, но ничего не отвечает. Проходит к столу и с самым гордым видом упирается в край столешницы задницей. Еще и руки при этом складывает на груди, излучая недовольство каждой клеткой. Сдерживаю усмешку. Меня ни капли не впечатлило это представление. «Итак», — говорит Дэвид, и я перевожу на него внимание. «Как вы уже поняли, меня зовут Дэвид. Я здесь кто-то вроде президента, если вам угодно. А это Рошель, мой заместитель и по совместительству главный ученый нашего города. Позвольте спросить, кто же вы и как здесь оказались?» «Меня зовут Нейт, это Джейн и Алистер. Что касается второго вопроса...» Делаю паузу, в которую тут же вклинивается Джейн. «Я уже сказала вчера вашему заместителю, что мы оказались здесь случайно. Если бы Рой не подобрал нас, лежать бы нам мертвыми вместе с вашими образцами». Рошель награждает ее убийственным взглядом. Джейн не остается в долгу, смотрит точно так же. Сдерживая улыбку. Несмотря на напряжение, разлившееся по комнате, я немного расслабляюсь. Да, эта Рошель хоть и настроена не очень дружелюбно, но ненависти от нее не исходит. Дэвид же вообще спокоен, как удав перед кроликом. «Дамы, прошу спокойствия», — миролюбивым тоном говорит он, затем переводит взгляд на Алистера. «Ну а вы что скажете? Судя по состоянию вашего лица, именно вас один из патрулей остановил возле восточной стены?» «Я просто шел мимо», — холодно сообщает Алистер. «Ваши люди набросились на меня толпой и, не желая ничего слушать, притащили сюда, хотя я не очень-то хотел». «Они спасли твою задницу», — бросает Фрэнки. «Спасибо, Фрэнк», — с нажимом говорит Дэвид и вновь поворачивается к нам. «Что ж, значит, вы попали к нам случайно», — констатирует он. «Замечательно. Как вы, должно быть, заметили, жизнь в нашем городе кардинально отличается от той, что приходится вести за стеной. И если вы согласитесь пройти испытательный срок и вести себя примерно, соблюдая нехитрые правила, то можете заслужить гражданство и остаться жить в Харборе без лишних угроз для ваших жизней». Смотрю на него Не скрываю удивления. Чего я никак не ожидал, так это того, что нам вот так сходу предложат остаться здесь жить. «В чем подвох?» – спрашивает Алистер. «Что вы, никакого подвоха», – серьезно отвечает Дэвид. «С чего вам такое предлагать?» Не скрывая скептицизма, интересуется Джейн. Дэвид и Рошель переглядываются, после чего мужчина качает головой. «Вот какими людей делает жизнь в жестоком внешнем мире, недоверчивыми и подозрительными. Я вас понимаю, у вас нет основания доверять мне, но я всегда предлагал и буду продолжать предлагать людям, сполна настрадавшимся от жизни, безопасность и убежище. Место, где не придется оглядываться и бояться за свою жизнь». «Это вы сейчас так говорите», – произношу максимально спокойно. «А в итоге я окажусь в клетке, куда меня посадят военные, которым вы меня передадите только из-за того, что мой набор генов отличается от вашего». «Уверяю вас, ничего подобного не произойдет», – заверяет Дэвид, но, заметив, что эти слова не убедили ни одного из нас, добавляет. «К тому же мы не сотрудничаем с военными». Чувствую, как застывает сидящая рядом Джейн. «И как это понимать?» – спрашивает она. «Именно так, как я сказал. Наш город не имеет ничего общего с военными. Между нами нет никакого сотрудничества и хоть каких-то связей. Мы принимаем людей как со способностями, так и без них». «Это просто невозможно!» – стоит на своем Джейн. «Военные держат под контролем всю страну. Все города и лаборатории. Что не так с вашим городом? Военные ни за что не упустили бы возможность захапать такой лакомый кусок». Дэвид довольно улыбается. «А вы умны и невероятно проницательны, Джейн. И вы абсолютно правы, так и было. Давным-давно, когда наш город только начал строить внутреннюю защитную стену, мы целиком и полностью зависели от военных. Но со временем решили отделиться, когда поняли, что нас не устраивает навязанная ими тирания. Тогда и началось строительство внешней стены, которая захватила намного больше территории, а не только город. Между внешней и внутренней стенами в самом широком пространстве расположены заводы с различным производством, сельскохозяйственные угодья и фермы, а также многое другое, что делает нас абсолютно независимыми. Но самое интересное – это как раз-таки ответ на ваш вопрос. У нас есть готовое к действию ядерное оружие. Именно оно держит военных на приличной дистанции». Джейн громко выдыхает и откидывается на спинку дивана, потрясенно помалкивая. «Признаться, я тоже удивлен подобному раскладу и пока не определился, как реагировать на последние слова Дэвида. Но, судя по его эмоциям, так называемый президент города Харбор не врет». «Ладно», – медленно говорит Джейн, на этот раз подаваясь вперед. «Допустим, вы говорите правду и на самом деле не собираетесь сдавать нас военным, но что насчет нее?» Джейн указывает на Рошель. Ту, кажется, эти слова искренне удивляют. «Меня?» переспрашивает она, словно в помещении есть еще какие-то женщины. «Что вы имеете в виду?» На этот раз без улыбки, уточняет Дэвид. «Внимательно слежу за каждой реакцией людей, находящихся в помещении. Я, в отличие от остальных, уже понял, куда ведет Джейн». «Вы же не думаете, что мы поверим в то, что к ней выстроилась очередь из добровольцев стать образцами? А также я ни за что не поверю, что это пойманные по лесам и полям психи, которых вы отмыли и приодели, предварительно накачав какую-то дрянью. 2 и 2 сложить несложно. Так называемыми образцами становятся одаренные». Рошель молчит. Мне даже не приходится настраиваться на ее чувства, чтобы знать, насколько сильно она раздражена. Дэвид, наоборот, смотрит на Джейн с восхищением, что мне совершенно не нравится. Нечего какому-то левому мужику так смотреть на мою девушку. «Вы и вправду невероятно проницательны, Джейн, но в этот раз вы одновременно и правы, и нет». «И как это понимать?» Спрашивает.